Постепенно букеты рикка стали делать более низкими, и они продолжали быть господствующей формой аранжировки в храмах и дворцах вплоть до конца XII века. Составители рикка стремились олицетворить в букетах священную гору буддизма Сюмисен. В связи с этим в качестве основы они использовали сосновые ветки. В центре вазы всегда устанавливалась сосна высотою в 1,5 метра. Кроме сосны брали кедр, кипарис и бамбук. Особое место отводилось также белым хризантемам. С течением времени интерес к композиции рикка стал падать. В настоящее время она считается устаревшей. В 15 веке, во время сёгуната Асикага 1338-1573, появилась новая форма аранжировки. В этот период в национальных японских домиках была введена токонома. Сюда стали ставить букеты более простых композиций. В XVI веке, когда в обиход японцев начали входить чайные церемонии, сложилась новая форма аранжировки нагаира. Этот метод аранжировки называют натуралистическим, поскольку, согласно правилам, цветы расставляются в вазе в естественном виде. Считается, что стебельки каждого цветка должны стоять самостоятельно. Ничто не должно заслонять их. Но допускается подрезание листьев, стеблей и даже цветов. В XX веке в Японии получило развитие новое направление аранжировки марибана, которое отражает влияние и западной цивилизации. В отличие от официально торжественной рикка и натуралистической нагиэри, предназначенных для исконно национальных домов, марибана подходит и к условиям европейского интерьера, так как особенностью этого стиля является установка букета в низких и плоских вазах. Марибана, сочетая в себе оба названных стиля, образует и третий. Она как бы моделирует определенный пейзаж или кусочек японской природы. В связи с этим она обильнее, чем рикка или нагаиры, допускает применение зелени и полевых цветов. Хотя в ее аранжировках и нет тех формальных элементов, которыми отличались предшествующие стили, все же идеи дзен-буддизма в ней достаточно очевидны. Для составления букетов марибана используется кэндзан. Он представляет собой тяжелую металлическую подставку с игольчатыми стержнями. Между ними вставляются стебли цветов и ветки. Составленные букеты обычно украшают гостиную, кабинет, спальню. Букет должен гармонировать с обстановкой. В основе японской аранжировки цветов лежат три линии, символизирующие небо, человека и землю. Главная линия – это стебель, обозначающий небо, часто называемый первичным или син. Именно этот стебель образует основу букета, поэтому он должен быть достаточно прочным. Рядом с ним помещается второй стебель, символ человека, называемый соэ. Он помещается таким образом, чтобы создать впечатление роста в сторону. Соэ должен быть равен примерно 2/3 высоты син и наклонен в ту же сторону. Третий стебель, тай, символизирующий землю, самый короткий. Его помещают спереди или немного сдвигают в сторону, противоположную той, куда наклоняются два первых. Этот стебель составляет 2/3 высоты соэ. Все стебли закрепляются в кэндзане так, чтобы производить впечатление кроны единого ствола. К букету можно добавлять различную зелень, стебли трав, однако позиция основных трех стеблей неизменно сохраняется. Перед составлением букета важно точно определить форму вазы. Размер композиции целиком зависит от ее диаметра и глубины. Длина первого стебля подбирается по формуле глубина плюс 1,5 диаметра вазы. Длина второго и третьего стеблей составляет, соответственно, по 2/3 от предыдущего. В Японии имеются различные школы составления букетов, и правила, установленные одной школой, не всегда признаются мастерами других. Тем не менее, главные правила искусства, выросшие на основе дзен-буддизма,